Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 17 июля. Андрей Налива. День, когда вспоминают святого Андрея Рублева, прославленного иконописца. О жизни его, в отличие от его творений, достоверных сведений нет. Народное прозвание «Наливной» он получил, видимо, потому, что к этой поре наливались озимые хлеба на полях, о чем говаривали: «Батюшка овес до половины урос, озимы в наливах дошли». Любимая же народом греча еще только всходила. Овес в кафтане, а на грече и рубахи нет. Непередаваемо хороша матушка-земля в это время года. Будто сказочный Ирисат, по-другому Вырисат, спустился на нее с небес. Есть такой где-то там, далеко за облаками. Говорят, в том саду у родников и колодцев находятся места, уготованные для будущей жизни добрых людей. Растут вокруг них цветы благоуханные, зреют на деревьях молодильные яблочки и сладко поют птицы. А на земле в это время зреют и наливаются живительным соком все садовые и овощные растения. И, как всегда, урочительного хозяина работы столько, что день как миг пролетает, и проходит он в трудах да заботах. Хотя, кто знает, может, воздастся за все неутомимому труженику земному. Придет время, и сможет он, вкусив молодильных яблочек, погреться у волшебного источника – живою и мертвую водой, и будет ему покойно и счастливо. По мнению некоторых людей, Ирисат представляется чем-то вроде христианского рая, но человек, интересующийся своей древностью и постигающий тайны ее, может узнать, что в Ире небесный – это золотой путь духовного и душевного совершенства, где есть все – и сады, и птицы, и плоды волшебные, и небесные обители, где живут светлые боги и многомудрые предки всех славяно-арийских родов, которые населяют ныне Мидгард-землю. Так называется наша земля, где каждому отведено свое место и своя роль. И получается, что только развиваясь духовно здесь на земле, можно достичь тех высот, где находятся боги и предки наши. И ничего не остается, как трудиться сейчас, чтобы, достигнув Вырия, дальше совершенствоваться в своем развитии. Ибо нет пределов для ищущего и созидающего сердцем, духом и душой. А что же 17 июля? В этот день крестьяне шли на поля и смотрели, как наливаются яровые. Особое внимание уделялось овсяному полю. Овес был важным продуктом для наших предков. Из овса варили популярную на Руси кашу. Им лечили простуду, обдав овсяную шелуху кипятком, а потом вдыхая пары ее. Им кормили лошадь, верную помощницу во всех крестьянских трудах. В этот день девушки гадали на травах. Для этого шли на 12 лугов и собирали букет из 12 цветов, которые клали себе под подушку, загадывая на жениха. Приснившийся парень и считался суженым девушки. В этот день примечали. Желтеющая листва деревьев обещала: осень будет ранней. Обилие ягод предвещает холодную зиму. Если гром непрерывен, будет град. Куры прячутся от дождя, непогода задержится. Чем зеленее радуга, тем сильнее будет дождь. Овсяная каша на покосе, на запах ее выходят из леса лоси. Облака в июле кучками плывут, к хорошей погоде. Братья месяцы.